Эпилог. Венеция, 1352 год. «Эй, вставайте! Ну, живее! Поднимайтесь!» Стражники, закованные в блестящие нагрудники, в крепких шлемах с поднимающимися забралами, кончиками копий подняли с холодных камней моста Риальто оборванцев, худого мужчину в рваном плаще и двух женщин и девочку лет 10. Женщины тут же схватили свои корзины, а мужчина, защищаясь от копий, прижал к животу полупустой мешок. «Откуда вы? Что вам нужно в Венеции?» – громко спросил старший стражник и заглянул в одну из корзин. «Ничего особенного. Старые тряпки, несколько яблок и еще вперемешку овощи». «Мы из...» – заикаясь, начал мужчина. «Что вы здесь делаете?» – перебил нетерпеливый страж порядка и вырвал из его рук мешок. «И здесь ничего. Старый медный кувшин, котелок, позеленевший от старости, пара стоптанных башмаков». «Мы пришли искать работу», – испуганно произнесла одна из женщин. «Работу», – засмеялся старший стражник. Его смех подхватили еще трое крепких служителей закона. «Кто же возьмет к себе в услужение таких оборванцев? Девочка, подойди ко мне. Почему у тебя такие красные глаза? Почему у тебя пот на лице?» «Мы не ели 2 дня и шли всю ночь», – жалостливо промолвил мужчина. «Мне кажется, что девочка больна. Ее нужно осмотреть. И ты поднимайся, пойдешь с нами. О, Господи, какое у тебя уродливое лицо! Что у тебя в мешках?» Мужчина, к которому обратился стражник, медленно поднялся и загородил своим огромным телом 2 больших мешка. «Это мои мешки», – спокойно сказал он и отбросил полу синего плаща. Стражник посмотрел на меч, потом на внушительного вида мужчину. «Ты пойдешь с нами. Таков приказ дожа Венеции. Все прибывшие в город должны быть осмотрены лекарем и допрошены приставом. Жевеливайтесь, вы не единственные бродяги в нашем славном городе». В большом закрытом дворе, куда привела бродяг стража, уже толпилось множество народа. Почти все они ждали, когда пристав допросит их. Много быстрее проходил осмотр у лекаря. К сидящему у входа людям подошел высокий человек. На нем была кожаная накидка с капюшоном, а лицо его скрывала маска с длинным птичьим клювом и стекляшками вместо глаз. «Когда же вы прекратите водить ко мне всяких бродяг? Я даже через травы в своем птичьем носу чувствую вонь от этих проклятых тел. Если эти травы и не спасают от чумы, то должны спасти хотя бы от гнилого запаха», – воскликнул лекарь, обращаясь к стражникам. Те равнодушно пожали плечами и отошли к противоположной стене. «Так, что тут у нас?» «Здоров. И ты, женщина, и ты. А у тебя что, девочка?» «А вот тебе не повезло. Скорее всего, у тебя чума», – не прикасаясь к ребенку руками, – заявил лекарь, а закончив осмотр. «Девочка просто истощена», – глухо сказал мужчина с 2 мешками на плече. Лекарь повернул к нему свой птичий нос и отшатнулся. «Ты... О, Господи, палач! Мужчина сбросил с плеча свой груз и медленно потянулся к лекарю. Дрожащей рукой он схватил маску за длинный клюв и резко сорвал ее с лица. «Благодарю вас, Господи и Святая Дева Мария. Вы указали мне верный путь и в мыслях, и в поступках. Где они?» Господин в синих одеждах приблизил свое ужасное лицо к покрытому мелким потом лицу лекаря. «Я... они... что ты со мной сделаешь? Ты исчадие ада!» «Однажды я просил тебя, лекарь Хорст, помочь мне спасти руку. И я сказал, что Бог поможет мне ответить тем же добром, а может даже и большим. Я не убью тебя. Это и есть то большее, о чем я говорил. Я не убиваю людей. Теперь я возвращаю людей к жизни. И Господь знает, что таких во много раз больше тех, кого я умертвил. Только поэтому Он привел меня сегодня к тебе. Где они? Говори правду, только правду. Ложь не убьет тебя, но сделает калекой на те несколько лет, что ты проведешь в ежедневной боли, прежде чем отправишься в ад». Лекарь обреченно кивнул. «У меня теперь другая женщина. У нее большой богатый дом на старой площади. А это Адела и ее дочь. Они заболели. Да, да, заболели. Это чума. Проклятая чума». «Они не могли заболеть. В этом я уверен. Да и Господь не допустил бы». «Значит, мне показалось. Но в Венеции такой закон. Я должен был отправить их на остров. Там карантин для всех, у кого есть признаки чумы. Но с острова еще никто не вернулся, тем более, что они там уже больше месяца». Голос лекаря окреп, его жалкое тело стало выпрямляться. Заметив, что на лице лекаря нет его привычной маски, к нему направились трое стражников. «Эй, лекарь, ты не можешь снимать маску во время службы. Таковы требования твоего договора с городом. Выполняй его». «Да, да». Гельмут Хорст замахал руками, чтобы успокоить их. «Вот эту девочку отправляйте на остров. Остальные здоровы. А мне пора отдохнуть». Лекарь поспешно натянул на лицо свою птичью маску и повернулся спиной к Гудо. Он зашагал к двери и, открыв ее, не поворачиваясь, процедил сквозь зубы. «Поступай, палач, как знаешь. Может, тебе удастся всех их спасти. И нашего с Аделой сына». Едва до его слуха донесся хруст сжатых в кулаки пальцев палача, как он поспешно захлопнул за собой дверь и закрыл их на засов. Через несколько часов стража под крик возмущения несчастных, отобранных лекарем, стала усаживать их в широкую лодку. Рядом стояла еще одна лодка с четырьмя гребцами. Тощий мужчина и две женщины уже не кричали. Они рыдали и тихо скулили, как собаки, у которых люди забрали последнего щенка. Да и девочка уже не билась в руках сердобольной старушки, которая прижала к себе связанного ребенка и тихо плакала, прислонившись спиной к борту проклятой лодки. В 10 шагах стояли случайные прохожие и печально смотрели на тех, кого отправляли на остров. Мужчина в синих одеждах окинул взглядом толпу и выбрал стройного юношу в чистой добротной одежде. Он подошел к нему и внимательно посмотрел в юное лицо. От этого взгляда юноша побледнел, но глаз не отвел. «Я хочу тебе кое-что подарить. Примешь ли ты мой дар?» «Если это добрый дар, то почему бы и не принять?» «Как тебя зовут?» «Я Луцио, из рода де Винчи. Мы с отцом в Венеции по торговым делам», — гордо сказал юноша, но затем печально добавил. «Эти несчастные уже не вернутся. Так все говорят. Они обречены». «Если так пожелает Бог. Возьми это. Если поймешь, используй. Если нет, передай сыну. И так до того наследника, которому это пригодится». С этими словами человек в синих одеждах достал из мешка другой мешок, кожаный, черного цвета, и положил его у ног юноши. «Вечером посмотришь, что в нем. А мне пора». Не попрощавшись, мужчина подхватил свои мешки и неожиданно спустился по ступеням, чтобы прыгнуть в лодку к несчастным. «Эй, берите весла и гребите!» — крикнули стражники с другой лодки. «Гребите, а не то мы вас утопим!» Другие стражники шестами оттолкнули лодку от берега и направили ее к острову Лазаретто в Венецианской лагуне.